Уйдя на глубину, я достиг илистого дна и, играючи, зачерпнув ила, расплывшегося от движения в руке, поплыл наверх, медленно работая ногами. Вынырнув, я дал течению реки смыть у меня остатки ила с ладони и, перевернувшись на спину, поплыл к берегу, где пяток бойцов хозвзвода стирали гимнастерки и белье. Сегодня у нас был банно-прачечный день. Мангруппа отдыхала третий день. На мостках меня ждала Мельченко. Сидя на корточках, он дотянулся до воды и, побрызгав на лицо, вытер его рукавом. «Вода ледяная. Как ты в ней купаться можешь?» — спросил он, наблюдая, как я выбираюсь на берег, балансируя на скользком дне. «Дело привычки», — хмыкнул я и, стянув кальсоны, выжал их, после чего снова надел. «На теле высохнут». «Титов на связь вышел», — сказала Мельченко и, покосившись на бойцов на соседних мостках, предложил пройтись. Я шел по лесной тропинке босиком в одних кальсонах, только полотенца на шее, даже оружия не было. Мне хватало Борисова, вооруженного до зубов, что следовал позади, охраняя нас. «Так что там, Титов?» Вытирая полотенцем мокрое лицо, вода стекала с волос, спросил я. «Они на подходе. Еще 70 километров и линия фронта. Генштаб решает, где лучше нанести совместный удар с двух сторон, чтобы прорвать фронт. Думаю, это будет послезавтра утром». «Поздно», — прокомментировал я. «Немцы ведь тоже не дураки. И такую массу войск от них не скроешь. Тем более они знают, что Титов вырвался из окружения и идет к фронту. Я бы на их месте оставлял на их пути небольшие подразделения с пулеметно-пушечным вооружением, чтобы наносить им потери в живой силе и технике, и бросая все отходить, пока наши не снесут такой заслон. Им нужно выиграть время, чтобы перебросить резервы. И это, на мой взгляд, единственное на данный момент решение. Авиация тут такой роли не играет, тем более поддержка с воздуха у партизанского корпуса должна быть колоссальной». А Мельченко несколько секунд молчал, медленно шагая рядом и задумчиво глядя себе под ноги. Когда мы пропустили десяток полуголых парней, кажется, из зенитчиков, бежавших к речке, подполковник очнулся и сказал: «Знаешь, я уже не удивляюсь. Ты описал практически все, что происходит с корпусом Титова за последние сутки. Их колонны постоянно обстреливают из засады и вынуждают снижать скорость. Штаб фронта уже посоветовал им, как противодействовать подобным атакам. Но хотелось бы выслушать твое решение». «Разведка», — пожал я плечами. «Разведка по всему маршруту следования колонн, включая проверку обочин и всех возможных мест для засад. За ними должны идти минометно-пушечные отряды и накрывать места засад сосредоточенным огнем. Только скорость от этого все равно замедлится». «Да, именно это и было предложено штабом фронта. Потери заметно снизились. Теперь их несут уже немцы. Но ты прав. Корпус, если не встал, то его продвижение заметно снизилось. Титов предложил бросить на борьбу с этими отрядами нашу мангруппу». «Титов идиот. Нас сожгут после второго-третьего боя, как только выследят. Наши малые потери обуславливаются только тем, что мы работаем по режиму «ударил-убежал». Застрелянем — уничтожат. Но генерал вынужденный идиот. Видимо, хорошо его прижало, раз он озвучил подобную глупость. Наверняка штаб в приказе идти к фронту не ограничился этими словами, а подробно описали ей, как им идти. Вот генерал, военный человек, и вынужден выполнять приказы, не смея сделать шаг в сторону и обойти засады. Нам еще повезло, а ему там ой как туго приходится. Но есть идеи. По сообщению штаба корпуса партизан, час назад из засады было уничтожено 4 танка, один экипаж погиб. Те самые танки, что ты взял в Чернигове. Немцы после обстрела сняли замки и прицелы, после чего бросили пушки и отошли». «Правильно делают», — согласился я, думая. А Мельченко это заметил и замолчал. Шагал рядом, изредка бросая на меня взгляды. То, что меня считают палочкой-выручалочкой, мне импонировало. Но к Титову в данный момент стягиваются все резервы немцев. Тыловые подразделения отползают в сторону, чтобы не попасть под стальную стопу корпуса. А боевые, наоборот, вцепляются в пятки, пуская ему кровь. И лезть сейчас в эту свалку смерти подобно. Приказа из штаба ставки, которым мы напрямую были подчинены, не было. А действовать на свой страх риск не хотелось. «Есть одна идея». Приняв решение, остановился я, поворачиваясь к особисту мангруппы. «Правда, я не знаю, поможет она или нет, но положение Титова должна облегчить с высокой вероятностью». «Зная тебя, думаю, это нечто сумасшедшее», — медленно проговорила Мельченко. но все же хотелось бы услышать, что ты придумал. Штаб группы армии «Юг». Он нам мешает. Амельченко остолбенел от моего ответа. Через пару секунд его прорвало. Ты с ума сошел. Это тебе не штабы корпусов громить. Вспомни, когда Воронин уничтожил штаб пехотного корпуса, он потерял 2 танка и 20 человек убитыми и ранеными. Закончил он это дело столь небольшими силами, только имея переизбыток танков, и потому, что атака была неожиданной для немцев. Танки просто сметали избы своими корпусами, давя их и расстреливая всех, кто бежал по улице. Паника была грандиозная, мало кто ушел, но все равно потери для нас были большими. А штаб армии «Юг» — это совсем другое дело. Да, я читал рапорты Путянина и его бойцов. Я в курсе, что они там изучают уже 2-й день все подходы, но, согласно их докладам, атака на главный штаб немцев на этом участке фронта бесперспективна. Мангруппа просто вся поляжет. Тем более танков у нас всего 5 единиц, да и то им требуется капремонт. Ты в курсе, что без него они просто не смогут пройти порядка 100 километров? «В курсе», — кивнул я. «Только могу добавить, что на тех эшелонах в Чернигове были не только танки, но и запасные части, включая моторы. Двойку, похоже, действительно придется бросить. Моторесурс выработан весь. А вот 4-ки еще повоюют. Воронин ставит новые моторы и проводит остальную профилактику бронетехники. Не волнуйся, она переход выдержит. Но потери...» «Потери?» — несколько криво усмехнулся я. «Понимаешь, Антон, в жизни каждого командира бывает так, что приходится отправлять своих людей на верную гибель. Если мы выведем из строя этот штаб хотя бы на время, это не только Титову поможет, но и самому фронту. Без штаба «Юг» немцы временно останутся без командования. На позициях они сидят крепко, но в случае прорыва обороны просто некому будет бросать резервы под наступление наших войск. Пока они разберутся и создадут новый штаб, время будет упущено, и их оборона развалится. Им придется отступать под ударами наших войск, пока не будет создана оборона в глубине их территорий. С таким раскладом потеря какой-то мангруппы в условиях фронта не имеет значения. Да, ты прав. Предполагаю, что все штурмовые подразделения погибнут при штурме. Но тыловая часть и артиллерия, что поддержит нас со стороны и уйдет следом за Титовым под командованием Малкина, должны уцелеть. Взбешенные немцы, конечно, будут их искать, что заметно ослабит нажим на Титова, но, думаю, они доберутся до корпуса. Потому, Антон, на штурм штаба пойдут только добровольцы. Вооружение, автоматы и пулеметы. Максимальное количество боеприпасов на себе и гранат. Сегодня же я поговорю с бойцами, а вечером выступаем. Нам идти всю ночь, атака утром, в 9 часов. «Почему не в собачью вахту?» — поинтересовался Мельченко. «Тут шансов больше, будет подойти незаметно». «Может и так, но в штабе будут только дежурные. Я не собираюсь искать штабных по всему городу. Хочу застать на рабочем месте». «Я не могу разрешить мангруппе участвовать в этой авантюре», — нахмурился подполковник. «Ты всего лишь особист», — улыбнувшись, похлопал я Амельченко по плечу и направился обратно купаться. «Через час собрание бойцов и командиров мангруппы. Нужно успеть подготовиться к нему». На обратном пути Амельченко меня оставил и с задумчивым видом ушел в сторону лагеря. Я же велел одному из бойцов позвать ко мне дежурного офицера. Когда тот пришел, я сообщил ему о всеобщем совещании и назначил время сбора. 26 мая 1942 года. 11 часов 17 минут по московскому времени. Москва, Кремль, кабинет Сталина. «Товарищ Сталин, к вам со срочным докладом, товарищ Берия», — прозвучал в селекторе голос секретаря. На секунду задумавшись, Сталин попросил присутствующих в кабинете старших офицеров политуправления подождать в приемной. Все трое молча вышли, пропустив в кабинет наркома Берию, и сели на стулья в ожидании окончания срочного совещания. «Сообщение от Амельченко», — с порога сообщил Берия. «Объект, чтобы помочь Украинскому фронту и корпусу генерала Титова, в частности, решил атаковать штаб генерала фон Бока». «Что это может нам дать?» — поинтересовался Сталин, читая поданную ему докладную записку. «Я заехал в генштаб и поговорил с Шапошниковым, который в курсе действий объекта. По его предположению, это может очень серьезно сказаться на обороне немцев и дестабилизации ситуации с их командованием. В этом случае общее наступление Украинского фронта будет наиболее благоприятно для нас. Шапошников уже поднял весь штаб и готовится к этому». «Я запрещаю эту авантюру», — Согласно служебной приписке Шапошникова, ясно понятно, что мангруппа, скорее всего, погибнет. Нарком продолжал стоять перед столом по стойке смирно. Хозяин кабинета пока не предложил ему присесть. «Объект, как сообщил Амельченко, считает так же», — кивнул нарком. «Однако они вот уже как 2 часа перешли только на прием. Предполагаю, что мангруппа объекта выдвинулась в сторону штаба группы армии «Юг». «Мы знаем, где он?» «Да, сведения получены от штаба объекта. Планировалась бомбардировка штаба массированным авианалетом, который должен был произойти через 2 дня. Думаю, раз мы не сможем его остановить, тем более нам это выгодно, то мы им поможем», — сказал Сталин и, подняв трубку телефона, скомандовал. «Шапошникова, срочно!» «Борис Михайлович, здравствуйте! Сталин вас беспокоит. Вы уже в курсе, что удумал наш майор?» «Вот как! Очень хорошо! Считайте, мое согласие получено. Забирайте обе армии из резерва ставки. Так вот, что я звоню. Думаю, нужно помочь майору в его деле. План налета на цель у вас уже подготовлен?» «Вот и хорошо. Задействуйте его в 9 утра. Ведь именно тогда майор решил действовать». «Да, думаю, командующий ВВС вам поможет. Поднимайте его. Остальное по вашему усмотрению, но я надеюсь, вы меня не подведете». Положив трубку на место, Сталин серьезно посмотрел на продолжавшего стоять на вытяжку Берию и сказал: «Думаю, Лаврентий, зря мы отпустили Виталия обратно. Авантюрин». «Это так, товарищ Сталин», — тихо сказал нарком. «Но согласно моим выводам и выводам Шапошникова, это был действительно единственный шанс отвести внимание на данный момент от Титова, на которого мы возлагаем некоторые надежды. В том, что он ударит с тыла и поможет нам прорвать фронт с малыми потерями. В случае тяжелого положения штаба фон Бока после атаки мы временно выведем его из строя». «Да», — согласился Иосиф Виссарионович и стал, не глядя, искать в ящике стола любимые папиросы. «Нужно отдать приказ, чтобы провели налет на штаб до атаки объекта, и после, чтобы сравняли там все с землей. Как думаешь, Лаврентий, Виталий будет участвовать в рейде?» «Он своих бойцов не оставит. Не тот человек», — так же тихо ответил Берия. «Не тот», — закурив, вздохнул Сталин. «Но людей ты все же подготовь. Ты понимаешь, о чем я?» «Так точно, понимаю». «Что скажешь?» — тихо спросил я Путянина. «Место они выбрали удачное», — ответил тот и стал показывать на небольшой городок с холмом неподалеку. «Рядом железная дорога, по столбам связь проходит, к которой они присоединились. Не нужно задействовать свою проводную. Там на холме 6 радиоавтомобилей с антеннами. Пеленгатор в сопровождении бронетранспортера и взвода солдат ездит и мониторит эфир вокруг штаба, чутко реагируя на все незапланированные выходы в эфир. 18 постов с пулеметами на подъезде и вокруг штаба. 3 роты в обороне с противотанковыми пушками и минометами. Вон там танковая рота с моторизованной ротой стоят, подвижный резерв. Еще в городке полк пехотный стоит со всеми средствами усиления. Зеничиков тут видимо-невидимо. Я только с этой стороны 6 батарей насчитал разных моделей и калибров». «Да», — протянул я. «А наши соколы уже через полчаса должны появиться, как сообщила Большая Земля. Встретят их тут с огоньком. Потери будут, это точно. Но с другой стороны, во время неразберихи мы сможем спокойно подойти вплотную, стараясь не попасть под свои авиабомбы, и атаковать немецкий штаб. Значит, говоришь, он располагается на той улице, где 3 трехэтажки? «Все провода туда ведут», — кивнул Путянин и тут же зашипел. «Тихо, товарищ майор, егеря обход делают». Буквально в 20 метрах от нас, внизу, под обрывом, шурша камышом, показалась группка из 20 солдат в немецком камуфляже. Некоторые с нашими самозарядками, и все очень уверенные в себе. Мне их вид очень не понравился. Мы расположились на берегу реки и с высокого обрыва разглядывали городок, где находился штаб фон Бока. Деревянный, но крепкий мост через реку, что охранял взвод солдат, а также позиции немецких частей вокруг города. Последних было в достатке, как доложил мне командир диверсионного взвода. «Про егерей ты мне ничего не сказал», — шепотом пробормотал я. «Их 2 взвода всего. Стоят вон у той мельницы. Видите, сарай рядом?» «Да, вижу». Снова приложился я к биноклю. «Что-то немцы у зениток забеспокоились», — пробормотал через пару минут Путянин. «Похоже, им сообщили от передовой о пролете крупной партии советских бомбардировщиков. Тут где-то 2 эскадрильи мессеров стоит. Они тоже должны поучаствовать в драке». «А мы их так и не нашли», — огорчился Путянин. «Наше время, уходим», — скомандовал я, и мы медленно, отползая задом, покинули наблюдательный пост. В кустах бойцы помогли нам снять маскировочные накидки из камыша и кустарника, после чего мы заспешили к колонии, что стояла на повороте дороги, ожидая нас. Тут была низина и ответвление с дороги. Немцы, что ездят по шоссе, нас не видят, а на этой их не встретишь. Была легковушка с какими-то алкашами-толовиками, но их быстро прирезали, машину отобрали. Продравшись через кустарник, я еще издалека замахал руками, чтобы заводились, так что, когда мы подбежали, колонна уже дымила выхлопами, ожидая команды к движению. На секунду остановившись, я окинул парней взглядом. Из кабин и кузовов грузовиков и бронетранспортеров, из люков танков на меня смотрели мои парни. Те, кто добровольно согласился пойти со мной в этот последний бой. Помню, когда я говорил после комиссара отряда те тяжелые слова вчера вечером, то был ответ от Лютова. «Командир, мы все понимаем. Ты нам все объясни подробно, что нужно делать. Мы сделаем, поверь нам». «Я объясню и пойду с вами. Это и мой бой тоже». С некоторым облегчением, улыбнувшись, ответил я. Тут на мое плечо легла рука Омельченко. Обернувшись, я угрюмо сказал. «Не уговаривай, я иду». «Не буду», — тихо сказал он. «Я тоже иду. Это и мой бой тоже». В последний бой шли все боевые группы, все три мотострелковых взвода, в каждом по 27-28 бойцов. Шли снайперы, но они нас со стороны поддержат, потом уйдут. Шли танкисты. Все, отказавшихся не было. Артиллеристы и тыловые подразделения тоже, как один, высказались за то, что идут с нами. Но тут я жестко настоял на своем, приказав им обстреливать из пушек город, поддерживая нашу атаку, потом уходить. Гаубицу бросить, все равно снарядов мало осталось, как раз на один бой. Дальше остатки мангруппы поведет Малкин. Жалко, Маргелова нет, он улетел вместе с танкистами Шереметьева, возвращаясь на Ленинградский фронт к своим боевым товарищам. А то бы я на него повесил эту обязанность. В данный момент артиллеристы-противотанкисты должны подготавливаться к выкатыванию пушек на берег реки, чтобы оттуда обстреливать окраину города и те подразделения, до которых они дотянутся. Стрелять недолго. Два десятка осколочных снарядов, после чего все бросать и бежать, потому что их сметут там в мгновение ока, как только определят, откуда ведется огонь. Гаубицы и все три 120-миллиметровых миномета установили в небольшой ложбинке примерно в полукилометре от противотанкистов. Уже брошена полевая связь к корректировщикам. Если что, у них есть дублирующая радиосвязь. Еще раз осмотрев серьезные лица бойцов и командиров, я поднял руку со сжатым кулаком и, ударив ею вверх, крикнул. «Порвем их, парни!» «Да!» — раздался многоголосый вопль. «По машинам!» — крикнул я и, запрыгнув на подножку грузовика, скомандовал. «Начать движение!» В этот раз я был в форме офицера Красной Армии, как и все бойцы и командиры. Шансов выбраться из этой передряги было немного, поэтому мы шли в своей форме. На подъезде к мосту первый советский самолет, кажется, это был Пе-2, клюнул носом и с воем, который расслышал даже я, начал падать на позиции зенитной артиллерии, которая палила по подходившим эскадрильям советских «Соколов». Наш пикировщик, получив несколько снарядов в кабину, врезался в землю, забрав с собой одну из зенитных батарей. Похоже, до самого столкновения им управляли. А наверху был бой. Немецкие мессеры своими худыми силуэтами, похожие на летучих рыб, мелькали среди сомкнувших ряды советских бомбардировщиков. Однако и те оказались не так беззащитны. Мало того, что они огрызались оборонительным вооружением, так оказалось, что их прикрывал целый полк дальних истребителей. На земле царил ад. Бомбардировщики подходили и разгружались, не обращая внимания на плотный зенитный огонь, от которого то один, то второй бомбардировщик покидал строй и с дымным следом проваливался вниз, но город был затянут дымами. Пока мы наблюдали за боем, бойцы Путянина уже ликвидировали охрану моста, давая нам возможность переправиться на тот берег. Авиация помогла неслабо, отвлекла внимание охраны, и потерь во взводе Путянина было всего трое убитыми. Другие немецкие части не заметили безобразия на мосту, им было не до этого. В это время к городу подходила последняя группа советских бомбардировщиков. «Пошли», — скомандовал я, и мангруппа, ускоряя ход сквозь разрывы авиабомб, содрогаясь от случайных попаданий осколков, направилась к окраине города. Нас не интересовали войска, что стояли вокруг него. Нет, наша цель была внутри, там, где упало не так уж и много бомб. В основном цели советских летчиков были вокруг города, те самые подразделения, что обороняли штаб. Прорваться в город смогли не все. Один грузовик и один гономак остались на дороге, нашпигованные осколками от наших авиабомб. Их покидали уцелевшие бойцы и на ходу заскакивали в проходящие мимо машины. Мы уже несли потери, даже еще не добравшись до штаба фон Бока. Дальше колонна разделилась. Основная группа пошла по центральной улице прямо к штабу, до которого было полкилометра. Две другие свернули кто направо, кто налево. Их задача — террор на улицах городка. То есть они должны ездить по улицам и стрелять во все, что одето в форму вермахта. То есть создавать панику и отвлекать от действий нашей группы, куда входило три танка, два бронетранспортера и два взвода мотострелков. Улицы городка были просто забиты разнообразной техникой. Но проход посередине был, машины и бронемашины были припаркованы. И это Воронина и его экипажи не остановило. Танки, идущие впереди, шли клином, снося их с дороги или подминая под себя. Когда до штаба фон Бока осталось 100 метров, здание уже было видно, один танк разулся на одном из металлических блинов, ранее бывшим легковым «Опелем». Однако танкисты не покинули машину, а крутили башни, прикрывая нас пулеметным огнем и редко бухая из пушки, когда была достойная цель. Именно наводчик этого танка, трижды выстрелив, снес входные двери у всех трех штабных зданий, что облегчило нам проникновение. Пока танки крушили все машины, что были на этой и соседних улицах, стреляя во все, что шевелится, а, надо сказать, немцев хватало, мы покинули грузовики и, разбившись на группы, начали штурм зданий. У входа в то, к которому устремился я вслед за пятеркой мотострелков, лежало в крови два старших офицера, полковник и генерал-майор. Работали мы жестко. Мой ППШ бил не переставая, благо запасных дисков хватало. У меня их было 6 штук. К тому же Борисов постоянно прикрывал меня. Работали мы двойкой. Пока один перезаряжался, другой прикрывал. И наоборот. Пока пятерка мотострелков, используя гранаты и автоматы, зачищала второй этаж здания, мы с сержантом и еще двумя бойцами то же самое делали на первом этаже. Сперва граната, потом очереди по углам. Не всегда успевали. Некоторые офицеры покидали свои комнаты через окна. Приходилось стрелять им в спину. Но пяток все-таки ушло. Самое обидное, среди них был и генерал. Проверка бомбоубежища показала, что там было пусто. Успели мы как раз в то время, когда офицеры штаба покинули его. Мои расчеты подтвердились. Когда мы закончили, живых кроме нас не осталось. Со второго этажа спустился только один боец, да и то раненый. Мы тоже потеряли одного бойца. Да Борисову зацепило руку и бок. Боец доложил, что второй этаж зачищен, но третий, где укрылось большинство немцев, взять не смогли. Потери были слишком большие. Раненый сержант, командир пятерки, у лестницы сторожит их, чтобы немцы не спустились и не ударили нам в спину. Пока уцелевший мотострелок перевязывал их обоих, я выглянул на улицу. Увиденное заставило меня поморщиться. Разутый танк горел. Еще один полыхал на соседней улице. А в 100 метрах я увидел знакомый корпус четверки Воронина, что крутился с заклиненной башней, пулеметным огнем пытаясь не допустить до корпуса подкрадывающихся немецких пехотинцев с минами в руках. Его прикрывал пулемет со второго этажа из соседнего здания, которое должны были брать бойцы под командованием Омельченко. В третьем здании все еще шел бой. С третьего этажа вырывались языки пламени. Подхватив автомат, я достал из-под сумков погибшего бойца снаряженные диски и велел раненым держать окна. Скоро немцы покончат с нашим уличным прикрытием и примутся за нас. Было видно, как по улицам подтягиваются новые силы. Наше прикрытие, группы террора, что работали на других улицах, похоже, уже были уничтожены. Это не Киев, тут везде были немцы. И не дали им нормально разгуляться. Пробежав наверх, я присел у тела сержанта, полусидевшего рядом с лестницей, и проверил пульс. Мертв. После этого я дернул кольцо и, подождав пару секунд, кинул лимонку на площадку третьего этажа. Там заорали, но сбросить гранату не успели. Времени не хватило. А я рванул наверх, стреляя на уровне пола по суетящимся фигуркам в такой ненавистной форме. Выпустив диск, 50 я точно положил. Коридор тут длинный, для стрельбы подходящий. Я перезарядился и чуть не подстрелил Борисова и обоих бойцов, бегущих вверх по лестнице. хотя Борисов скорее ковылял. Слишком много крови он потерял. «Мы с вами, товарищ майор», — сказал сержант. «Один на лестнице. Держит второй этаж и площадку первого, чтобы нам в спину не ударили. Остальные прикрывайте меня», — скомандовал я и, приготовив гранату, кинул ее в ближайшую полуоткрытую дверь. Скорее всего, там никого не было, и граната хлопнула в холостую, но мы все равно проверили. Переступая через тела погибших офицеров, ниже капитана не было ни одного, мы так проверяли комнату за комнату, кабинет за кабинетом. Видимо, немцы решили атаковать. Две двери дальних кабинетов распахнулись, и на нас помчались, стреляя из пистолетов, десяток офицеров. Как в атаке, с перекошенными лицами они шли в рукопашную. А мы стреляли. Я стрелял в положении с колена. Остальные стоя, три автомата взяли богатую жертву и положили всех. Но я обнаружил, что встаю один. Боец и Борисов лежали на спине. Сержант наповал, а мотострелок отходил. Да и я вдруг почувствовал слабость. Вот честное слово, не чувствовал, что в меня попали. А на груди мокро. Собрав последние силы, я стал осматривать оставшиеся кабинеты штаба. В одном здоровенном с картами, устилающими стол, я обнаружил двух генералов и полковника. Они стояли и гордо смотрели на меня. Их кобуры были закрыты. «У вас был шанс». Чувствуя, как по губе течет кровь, прохрипел я и, вскинув автомат, нажал на спусковой крючок, добивая остатки диска. Генерал, в котором я признал фон Бока, упал изрешеченный пулями, как и остальные офицеры. Чуть позже, с опозданием в пару секунд, на ковровую дорожку упал и я. Я был еще в сознании, передохнув несколько секунд, собираясь с останками сил, полз к окну. Там я несколько раз пытался встать, чтобы узнать, держится кто или нет, но силы быстро таяли. Сняв с пояса последнюю гранату, я выдернул кольцо и держал рычаг, устало поглядывая на входные двери, чувствуя, как с кровью из меня уходит жизнь. Мои надежды не оправдались. Через 5 минут двери с шумом распахнулись, и в кабинет ворвались немецкие автоматчики, рассредоточившись вдоль стен. Ко мне они не подходили, только поглядывали на зажатую в руке гранату, да переговаривались на своем, на варварском. Через минуту следом прошел офицер, майор, судя по погонам. С огорчением посмотрев на убитых генералов, он покачал головой и подошел ко мне, присев на корточки в паре метров. «Майор Фролов?» — спросил он, жутко коверкая слова. «Да, я», — прохрипел я. «Я должен вас расстрелять на месте, с учетом того, что вы натворили. Однако смотрю, что этого уже не требуется, да? У каждого есть выбор. Я свой ха-ха сделал. Хотите остаться в живых? У меня только одна просьба. Ха-ха». «Какая?» — заинтересовался майор. «Похороните неглубоко». «Не вижу ничего сложного. Похоже, у вас нет шансов». «Вы правы», — сказал я и отпустил рычаг. Дело было в том, что эта граната была специфической. Даже если бы захотели, все 5 автоматчиков и офицер не успели бы покинуть кабинет. У них не было тех 4 секунд. Именно с запалом этой гранаты я поработал, и она рванула сразу. Разрыв гранаты подкинул и отшвырнул в бок меня. Досталось майору и, возможно, кому-то из солдат. Но я этого уже не видел. После разрыва меня поглотила тьма.